Глава 5. Наташа. Тихая мелодия будильника проникает в сознание и безжалостно вытягивает из глубокого сна на поверхность. Секунда, две. Разлепляю глаза и, нащупав телефон на тумбе, беру его в руку. Отключаю. Даю себе ровно минуту. Перекатываюсь на бок и откидываю край одеяла. Ужасно холодно. Но, оглядев полутёмную, убранную комнату, понимаю, что прощаться со старенькой квартиркой я пока не готова. Она вся пропитана нами, нашими ожиданиями и мечтами, нашими удачами и горькими падениями, которых за 7 лет было немало. Наш дом — наша крепость, амулет, дающий нам силу. Потерять его — значит остаться незащищёнными. Рома давно предлагает поменять её на другую, более комфортную, но я привыкла к этой и пока не представляю, как смогу расстаться с ней, учитывая, что первое время тосковала даже по детскому дому. Доносится сзади, когда подо мной начинает скрипеть матрас. Спи, Ром. Однако встать с кровати не успеваю. Сначала на моё плечо опускается тяжёлая ладонь, а потом к спине прижимается его грудь. Греюсь. 7 утра, Гайка. Бормочет невнятным ото сна голосом. Побойся Бога. Дел много. У меня же сегодня занятия. Шепчу, млея от разбежавшихся по всему телу мурашек. Блять, подождут твои занятия. Хочу тебя, Наташ. Цепляя щетиной мои волосы, целует ухо, висок. Очерчивает рукой бёдра, талию, кладёт её на мой живот и вжимается эрекцией в ягодицы. Прокатившаяся вдоль позвоночника жаркая волна мгновенно меняет мои планы. Я переворачиваюсь на спину и оказываюсь в центре созданного нами с Ромой магнитного поля. Передумала. Усмехается интимно, смотря на меня сонным, поплывшим от желания взглядом. Я тоже хочу. Признаюсь, еле слышно. Хочешь? Склонившись и боднув лбом под подбородком, он прижимается губами к моей шее. Мягко всасывает кожу и касается её языком. Откинув голову и прикрыв глаза, я инстинктивно подстраиваюсь под него. Зарываюсь пальцами в густые волосы и выгибаюсь. Перед сном я много думала о том, как сложится наша жизнь дальше. С утра же вечерние проблемы, казавшиеся огромными, безобразными тенями, как это обычно бывает, размываются. Всё будет хорошо. Я в это верю. Ром. Накрывшая мою грудь большая, горячая ладонь выбивает из горла хаотичные звуки. Он целует мои ключицы, плечи. Зная, как я откликаюсь на конкретные ласки, щипает и выкручивает сосок. Вкусная пиздец, Гайка. Такая вкусная, всегда. Лизнув, погружает сосок в рот и запускает под кожу миллиарды крошечных электрических зарядов. Мышцы отвечают мелкой частой вибрацией, а низ живота наливается кровью и выдаёт обильную порцию влаги. Словно почувствовав это, Рома спускается рукой ниже и, разведя мои бёдра, накрывает ею скрытую бельём промежность. Она мокрая, конечно. Но даже заранее уверенный в этом, он всегда реагирует одинаково, набрасываясь на меня зверем. В такие мгновения, утопая в слепом обожании и уступая его животному голоду, я действительно верю, что всё как прежде. Я и он. И никого между нами. Что сила магнитного притяжения глобальнее целого мира. Рома стягивает мои стринги. Сдерживая себя, целует и гладит, а затем, спустив резинку боксеров, одним плавным движением наполняет меня. Полностью приняв его, моё тело вспыхивает наслаждением. Я не знаю, что это — химия, физика или волшебство. Но представляя порой, что мы могли не встретить друг друга и проживать наши жизни по отдельности, всякий раз холодею от ужаса. «Я люблю тебя, Ром». Почти беззвучно шевелю губами. Он поднимает, принимает крик моей души, отвечая оглушающе громким тяжелым взглядом. Накрывает собой и постепенно меняет темп с неспешных движений до нетерпеливых жадных толчков. Я обнимаю, трогаю, собирая кончиками пальцев капельки пота на его коже. Максимально открывшись, даю все, что способна дать. И, чувствуя приближение взрыва, встречаю его удары на полпути. «Наташ, давай, детка, кончи для меня. Боже!» Бедра окольцовывают первые судороги, а всего через пару секунд меня накрывает сокрушающим оргазмом. Потеряв на несколько мгновений связь с этим миром, я прихожу в себя в крепких объятиях Ромы. «Я люблю тебя, слышишь? Я знаю, Гайка», — отвечает спустя небольшую паузу и произносит придуманную нами когда-то фразу. «Никто, как ты, меня не любит. Никто, как я, не полюбит тебя». Улыбаюсь, уткнувшись носом в его плечо. Рома заботливым движением укрывает меня одеялом и прижимает к своему боку. Восстановившись, его дыхание становится размеренным, глубоким, но я уверена, он больше не уснет. Именно в такие моменты его светлую голову посещают гениальные мысли. «Ты снова не спал полночи». Коротко хмыкнув, он проводит колючим подбородком по моему лбу. Яну смелую слушал. «У которой тоже курс? И как?» «Туфта. Очередная аферистка, собравшаяся заработать миллионы на продаже воздуха. Из тех, кто верит в красные трусы на люстре?» Смеюсь я. «Типа того. Сделай запрос в космос и жди пополнения на карту. Знаешь, кем она до этого работала? Массажистка, блядь. И образование у нее далеко не высшее. Она ничего не понимает ни в энергии, ни в электромагнитном поле, ни в гравитации. Вся система смелая, и это сухие выжимки из интернета. Меня охренеть как разрывает, что мою программу сравнивают с ее, Наташ. Это как Баха с Бейонсе в один ряд ставить, ей-богу. Да не думай об этом, Ром. Люди ведь еще ничего не знают. Успокаиваю его. На обкатке твоего курса было только 80 слушателей. Все они в восторге, их жизнь круто поменялась. Я уверена, что так будет с каждым. Руки иногда опускаются, малыш. Когда ныряю в проект и дорабатываю его, вера только укрепляется. Рассказывает эмоционально. Вчера нашел дыру в системе. Все-все снова пересчитал. Матанализ вспомнил. Вывел идеальные формулы, учитывая погрешности. И все бьется, Гайка. Да, надо подточить и допилить, но все бьется, понимаешь? С нежностью смотрю на всклокоченные волосы и возмущенное лицо своего гения. Прижимаюсь к нему и глажу по груди. Понимаю, Ром. Ты только спи хоть немного, пожалуйста. Я, блядь, 2 года отпахал на заводе, чтобы отработать направление в Бауманку. Он не унимается. Ты ведь знаешь мою конечную цель. Я их вонючие устрицы за обе щеки уплетать буду. Давиться, но жрать. И улыбаться, будто я в жопу клюнутый. Мне надо стать известным. Только так можно оттолкнуться одна. Только так пролезть. Я вздыхаю и прячу понимающую улыбку. Мой амбициозный и нацеленный на результат мужчина. Сколько же на его извилистой тропинке еще встретится таких булыжников? Рома все через себя пропускает. Не может иначе. Ты только глупости не натвори, Ром. Вдруг пугаюсь. Пусть эта Яна смелая делает, что хочет. Хуй-то там, Наташ. Отрезает он, наклоняясь и целуя мою щеку.